заканчивалась моя работа в костре. Лицотрудник Галина возвращалась из декретного отпуска. Опубликовать что-то стоящее я уже не рассчитывал. Подчинился естественному ходу жизни. Являлся к двум и шел обедать. Потом отвечал на запросы уязвленных авторов. Когда-то я сочинял им длинные откровенные письма. Теперь ограничивался двумя строчками. «Уважаемый товарищ, ваша рукопись не отвечает требованиям костра». На досуге я пытался уяснить, кто же имеет реальные шансы опубликоваться. Выявил 7 категорий. Первое. Знаменитый автор, видный литературный чиновник, само имя которого является пропуском. Шансы 100%. Второе. Рядовой официальный профессионал, личный друг Сахарнова. Шансы 7 из 10. Третье. Чиновник параллельного ведомства, с которым необходимо жить дружно. 5 из 10. Четвертое. Неизвестный автор, чудом создавший произведение, одновременно талантливое и конъюнктурное. 4 из 10. Пятое. Неизвестный автор, создавший бездарное конъюнктурное произведение. 3 из 10. Шестая категория. Просто талантливый автор. Шансы близки к нулю. Случай почти уникальный. Чреват обкомовскими санкциями. Седьмая категория. Бездарный автор, при этом еще и далекий от конъюнктуры. Этот вариант я не рассматриваю. Шансы здесь измеряются отрицательными величинами. Наконец-то я понял, что удерживает Сахарнова в костре. Что привлекло сюда Воскобойникова? Казалось бы, зачем им это нужно? Лишние хлопоты, переживания, административные заботы. Из-за каких-то 250 рублей. Пиши себе книги. Не так все просто. Журнал – это своего рода достояние, валюта, обменный фонд. Мы печатаем Козлова из «Авроры». Козлов печатает нас. Или хвалит нас на бюро обкома, или не ругает. Мы даем заработать Трофимкину, «Искорка». Трофимкин, в свою очередь, и так далее. Вызывает меня редактор «Костра» Сахарнов. Вы эту рукопись читали? Читал. Ну и как? По-моему, дрянь. Знаете, кто автор? Не помню, какой-то Володичев или Владимиров. Фамилия автора Рамзес. Что значит Рамзес, говорю? Не пугайте меня. Есть в правлении такой Рамзес, Володя Рамзес. Владимиров его псевдоним. И этот Рамзес, между прочим, ведает заграничными командировками. Так что будем печатать. Но это совершенно безграмотная рукопись. Перепишите, мы вам аккордно заплатим. У нас есть специальный фонд «Литобработка мемуаров деятелей революции». Так он, говорю, еще и старый большевик. Володе Рамзесу лет 40, но он, повторяю, ведает заграничными командировками. В результате я стал на авторов как-то иначе поглядывать. Приезжал к нам один из Мурманска, Яковлев. Привез рассказ. Так себе, ничего особенного. На тему «Собака друг человека». Я молчал, а потом говорю: «Интересно, в Мурманске есть копченая рыба?» Автор засуетился, портфель расстегнул, достает копченого леща. Напечатали. «Собака – друг человека». Какие тут могут быть возражения? Опубликовал Нину Катерли. Принесла мне батарейки для транзистора. Графоман Иван Сабило устроил мою дочку в плавательный бассейн. В общем, дело пошло. Неизвестно, чем бы все это кончилось. Так, не дай Господь, и в люди пробиться можно. Тут, к счастью, Галина позвонила. Истекал ее декретный отпуск. «Прощай, костер! Прощай, гибнущий журнал с инквизиторским названием! Потомок Джордана Бруно легко расстается с тобой». Круг замкнулся. И выбрался я на свет Божий. И пришел к тому, с чего начал. Долги, перо, бумага, свет в неведомом окошке. Круг замкнулся. 23 апреля 76 года. Раннее утро. Спят волнистые попугайчики Федя и Клава. С вечера их клетку накрыли тяжелым платком. Вот они и думают, что продолжается ночь. Хорошо им живется в неволе. Вот и закончена книга. Плохая, хорошая. Дерево не может быть плохим или хорошим. Расти, моя корявая сосенка. Да не бывать тебе корабельную мачтой. «Словом, а не делом», — отвечаю я тем, кто замучил меня. «Словом, а не делом». Я даже хочу принести благодарность этим таинственным силам. Ведь мне оказана большая честь пострадать за свою единственную любовь. Окончу я последней записью из соло на Ундервуде. «Самое большое несчастье моей жизни — гибель Анны Карениной».